2. Коммуникатор заиграл мелодию, которую она ненавидела. Мелодию, означавшую то, что она ненавидела еще сильнее. На этот раз сообщение. Маршалковская, 72, брошка, 30 минут. Нет возможности отказаться. Она отодвинула тарелку с едва тронутыми спагетти, вытерла рот салфеткой и встала. 30 минут — это немного. А опоздание дорого стоит. Быстро обулась. Надела не красные шпильки, которые так любила, а простые балетки без каблука. В них легче добежать, если окажется, что полчаса будет недостаточно. Кинула в сумку зонт и кофту. Сейчас жарко, но через полчаса может начаться ливень. Прогноз предсказывал погоду даже не на час, а всего на пару минут. Нащупала в сумке брошку. Хорошо сделанная. Она казалась старой и ценной. Женщина сбежала по ступенькам вниз и оказалась в объятиях полудня. Жаркого, многоголосого, городского. 300 метров до остановки преодолела за минуту. Теперь она не спешила. Вживалась в роль, хотя лучше всего не играть, а вести себя естественно. Но это ей не удавалось. Всего 3 остановки на автобусе, потом еще одна на метро. Кажется, так близко, но когда подъехал автобус, от 30 минут оставалось 20. Волнение нарастало. Она не знала, что будет за невыполненное задание. Может, и ничего. До этого момента проверять не доводилось. Не обращая внимания на людей, в автобусе она сосредоточилась на здании. В голове клубились разные мысли, но над ними доминировал страх неудачи. Она едва не проехала свою остановку. В последнюю секунду выскочила на тротуар и почти побежала в сторону метро. Тут же, заставив себя замедлить шаг, она пыталась совладать с биением сердца, но безрезультатно. Она спустилась по лестнице и коснулась панели возле пропускной. Вшитый в тело ID-чип связался с порталом станции метро. С ее счета сняли пол злот евро. Линий метро было 3. 2 под левым берегом Вислы и 1 под правым. Все на оси север-юг. Поезда ездили петлей на каждой линии. На центральной линии, в поезд которой она сейчас садилась, не нужно было поворачивать на кабатах. Намного дешевле оказалось выкопать 2-километровый туннель до Урсуса, откуда через Ломянки можно доехать до Млочины. Новые районы между Кабатами и Урсусом настояли на создании 2 дополнительных станций. Линия Восток-Запад оказалась не нужна. Варшава была всего 6 километров в ширину. Хватало автобусов и трамваев. Метро было хребтом всей системы, линии наземного транспорта отходили от станции, как ребра змеи. Когда она снова вышла на воздух, погода изменилась. Ветер гнал массы охлажденного воздуха по Маршалковской. Оставалось 5 минут. Этого достаточно, чтобы взять себя в руки. Или наоборот, разнервничаться еще больше. Она выбрала ближайшее к нужному дому кафе и села за столик возле выхода. Заказала кофе и пончик с розовым повидлом. Заплатила сразу, этого требовала процедура. Успела сделать глоток, как телефон снова отозвался ненавистной мелодией, присвоенной этому контакту. 30 секунд. На автомате встала из-за стола, вышла на улицу и прошла 30 метров, отделяющих ее от дома номер 72. Она потянулась к карману за брошкой. Подушечками пальцев погладила металл жемчугом. Это была красивая вещь. Ей нравилось. Она сама хотела бы иметь нечто подобное, но не могла себе позволить. Нужно вести себя естественно. Не бросаться в глаза — это самое важное. Этого требует процедура. Однако чем больше она старалась, тем сильнее ее охватывало чувство, что все на нее смотрят, что все все знают. Арка. Еще 5 метров. 3. Вот. Она естественным движением уронила брошку вдоль бедра. Украшение упало там, где должно было, никуда не покатилось, жемчужиной вверх. Да, отработанное до мелочей движение. Многочисленные тренировки дома не прошли даром. Операция с брошкой была одной из самых простых. Услышала, как открываются двери в глубине арки. Получилось. Выдохнула. Это же так просто. Теперь достаточно, чтобы объект поднял брошку. Рената ушла, не оглядываясь. Машина рядом вдруг съехала на их полосу. Прежде чем Харпат успел отреагировать, включилась противоаварийная система, но экстренное торможение не спасло их. Тишину прервал скрежет композитных оболочек. Выстрелили пенно-гелевые защитные элементы, и все замерло. Харпат увидел собственные ладони, сжимающие руль. Стекла открылись, а вентиляция шумела на высоких оборотах, выдувая изнутри дезинтегрирующий гель-пену. Слух возвращался, и в этот момент он обратил внимание на плач Марыси. Харпат отстегнул ремень и наклонился к ребенку, потрогал ее руки и ноги, посмотрел в перепуганное лицо. На первый взгляд все было в порядке, никаких травм. Он пожалел, что не посадил ее в кокон сзади. «Все хорошо, малыш», — сказал он изо всех сил, стараясь сохранять спокойствие. «Это просто столкновение. Нужно будет немного подождать». Информация об аварии сразу попала в центр управления транспортом. Но до того, как будут проинформированы компьютеры всех транспортных средств вокруг, лучше было подождать внутри. Наконец машины на соседних полосах притормозили и остановились. Движение замерло. Харпат открыл дверь, помог девочке выйти и, держа ее за руку, обошел автомобиль вокруг. Нужно оценить нанесенный ущерб. Обе машины были немного поцарапаны и побиты. В нескольких местах разорвало композит. Тут показался виновник аварии. Хорошо сложенный мужчина, чей вид как будто бы говорил, что с ним такое случается регулярно. Бок его машины был весь разбит. «Вы даже не извинитесь», — пробурчал нюхач. «Я ехал на автопилоте». Мужчина явно не чувствовал себя виноватым. Из окон машин, окружавших аварию, выглядывали недовольные люди. Бизнесмены, опаздывающие на встречи, матери с орущими детьми, нетерпеливые курьеры, у которых сдвинулся план доставок. Теперь им всем придется ждать отмены предупреждения. Улица до самого горизонта была заблокирована. Далее сама собой рождалась сеть объездов. Харпат проигнорировал все это и присел на корточки возле Марыси. «Ничего не случилось. Видишь?» Он показал на машины. «Все даже к лучшему. Мне заплатят за ремонт. Родная, помни, это важно. Если какой-то психолог будет спрашивать, ты думала, что это просто игра?» «Чтобы мне не подняли ПО?» Харпат сглотнул. Она понимала больше, чем могло показаться. Он поцеловал ее волосы и встал. «Если ничего не случилось...» Он обернулся к мужчине, но сзади уже раздался сигнал полиции. Он опустил голову. Еще мгновение назад была надежда, что этого можно избежать. Обычно так и происходило. Хватало только сервисных авто. Обе машины могли ехать дальше, если бы не блокировка компьютеров. На аварийной полосе остановился серебряный «Тарпан» с высоким клиренсом и бампером, который напоминал энергопоглощающую панель. Двери открылись, наружу вышел полицейский в комбинезоне, каске с затемненным зеркальным щитком и со знаком сирены на груди. Он отсалютовал, назвал свой номер и спросил. «Пострадавшие есть?» Харпат покачал головой. «Пожалуйста, словами», — потребовал полицейский. «Я нормально. Там...» — он показал на вторую машину. «Не знаю». «Тогда почему вы отрицали, если у вас не было данных?» Харпат напрягся. Связываться с полицией всегда рискованно. Но они тоже люди, даже если скрыты за анонимностью униформы. «Я не сделал ничего противозаконного», — сказал он. «И был бы весьма благодарен за быстрое урегулирование дела. Эта ситуация мне неприятна». Полицейский уже что-то искал в экране коммуникатора, размещенного на запястье. «Вы поедете с нами», — заявил он неожиданно. «Пожалуйста, займите место в транспорте». Двери в задней части полицейского тарпана открылись и показались кресла, повернутые спинкой к стене. Наружу выпрыгнул второй полицейский. «Я не нарушил закон», — ошарашенно повторил нюхач. «Мы должны прояснить вопросы, касающиеся программного обеспечения противоаварийной системы». «Со мной 9-летний ребенок». «Садитесь», — повторил требовательно полицейский. «Ребенком займемся мы». По аварийной полосе к ним медленно приближался второй тарпан уже без сирены. «Полицейские отвезут тебя к маме». Харпат обнял дочь. «Они хотят выяснить причину столкновения, и я должен поехать с ними». Потом он прошептал. «Помни, что я говорил про игру». Девочка посмотрела в зеркальные щитки шлемов. В их отражении она казалась еще меньше. Марыся медленно кивнула, но маленький ротик искривился. Харпат почувствовал, как его сердце замирает. По настоянию второго полицейского он сел в тарпан. Прежде чем закрылись двери, он посмотрел на дочь. Она стояла возле разбитой машины и плакала. Стеклянные двери камеры со скрежетом открылись. Вырванный из нервного полусна, он тут же поднялся на ноги. Охранник в зеркальном шлеме указал ему на двери в конце коридора. Нюхач пошел вдоль серой стены, слыша за спиной его шаги. Они прошли мимо одних дверей, вторых, третьи были открыты. Охранник схватил его за локоть и толкнул внутрь. «О каких проблемах с программным обеспечением идет речь?» — рявкнул Харпат. «Этим занимается автосервис!» Вместо ответа звук захлопнувшейся двери. Он оказался в сером помещении 3 на 3 метра. Посередине стоял стол с закругленными углами и 2 стула. Половину одной из стен занимало зеркало, точно венецианское. Из ламп, скрытых в щелях потолка, падал тусклый свет. Не успел он сесть, как двери снова открылись. Вошла полицейская. Комбинезон не смог скрыть анатомические особенности. Жестом она указала ему на стул, зеркальный шлем качнулся. Она подождала, пока Харпат сядет, и сделала то же самое. «Я жду 5 часов», — начал он, — «без связи с миром». «Мне жаль. Способ сопровождения вас сюда от нас не зависит». «То есть речь идет не о программном обеспечении?» Он старался не показывать волнения, мысленно повторял, что полиция не занимается делами надзора. «Тогда в чем дело? Зачем вы продержали меня столько времени за решеткой?» «У нас есть к вам просьба». «В таком случае вы чертовски плохо начали, ребята!» Он пытался казаться крутым. «Я расстался с женой. Она разрешила мне видеться с дочерью 2 раза в 2 недели, и сегодня была одна из этих встреч. Вы думаете, она обрадовалась, когда ребенка привезла полиция?» «Сотрудничество с нами, безусловно, поможет вам во время предполагаемого рассмотрения дела в суде». «Да, это будет просто великолепно!» Он встал и стал ходить взад-вперед вдоль стены. Отца заперли в камере за неисправность противоаварийной системы, при этом он чуть не убил собственную дочь, а теперь хочет получить над ней опеку. Суд точно будет в восторге. К тому же он и так автоматически предоставляет матери опеку над ребенком, не так ли? Полицейская спокойно ждала, пока он остановится, и парировала его тираду одной фразой. «Ребенок ехал спереди». Харпат поджал губы. «Ну так выпишите мне штраф». «Сядьте», — она указала на стул. Он неохотно подчинился. «Если вам не нравится слово «просьба», могу заменить его на «предложение». Мы знаем, чем вы занимаетесь». «Я уже месяц как безработный». «Я имею в виду то, чем вы действительно занимаетесь на протяжении 10 лет. Вы считываете показатель потенциальной опасности из базы данных ГАИ». «Это не незаконно. Настолько же легально, насколько ясновидение, лозоискательство и сраная хиромантия». «Прошу не выражаться. Это не незаконно, если выставляются счета и платятся налоги. Вы можете доказать, что получили эти деньги законно. Каким образом вы оплачиваете абонемент на машину?» «Вам не хватает людей?» Харпат нахмурился. «Поэтому передо мной сидит злой добрый полицейский в одном лице. К чему этот разговор?» «Это конфиденциально. Разговор останется между нами». Харпат посмотрел в сторону. В углу под потолком была маленькая черная кнопка. Камера. Одна из камер. Разумеется, передача изображения шла прямиком в сеть Гайя. Полицейская проследила за его взглядом. «Сломана». «Неужели?» Она пожала плечами. «Мы подготовились, господин Харповский. То, о чем мы будем сейчас с вами говорить, должно остаться между нами». «Нами?» Полицейская подняла руки к шлему. На мгновение заколебалась, но все-таки сняла его. Каштановые волосы рассыпались по плечам. Она была симпатичная, даже очень. Симметричное лицо, зеленые глаза, слегка вздернутый нос. Ей было не больше 30. Он вытащил из кармана портсигара зажигалку. Заметил, что не хватает перочинного ножика. Его забрали вместе с коммуникатором. «Тут можно курить?» «Нет». Он прикурил и с удовольствием затянулся фиалковым дымом. Хотя на самом деле ему не так уж и хотелось курить. Выждал минуту. «Я весь внимание». «Ничего противозаконного», — заверила она его. «Так что с этим проблем не будет». «Именно с этим и будут проблемы», — подумал он. «Это как заглянуть в собственную задницу. Ни одна статья не запрещает этого, но все равно не получается. Или никто этого не пережил, чтобы рассказать, как все было». «И ничего не попадет в дело?» «Нет никакого дела. Не останется никаких следов, нашего сотрудничества. Тогда как мне это поможет в суде? Не все решается по официальным каналам. Полиция сотрудничает с судами. То есть узнает кто-то еще? Она посмотрела на него без профессионального превосходства, не зная, что ответить. «Если у вас есть ко мне какое-то предложение, то сначала прекратите врать». Он продолжал играть в крутого, хотя давалось это все тяжелее. «Или, по крайней мере, врите, но хорошо». «Вы что-то слишком уверенно себя чувствуете», — заметила полицейская. «Мы можем держать вас тут двое суток. Этого времени хватит, чтобы получить ордер и осмотреть вашу квартиру. Тогда вам явно будет не до подобных ответов». «И вырастет мой УС». «УС?» «Уровень стервозности. Со мной будет намного труднее договориться. Вы и так уже испортили то, что для меня важно». Он замолчал, чтобы не сказать «очень важно». Харпат посмотрел на венецианское зеркало напротив дверей. Похоже, он им действительно нужен, иначе зачем весь этот спектакль? Это осознание давало ему преимущество в переговорах. «Мне действительно жаль». Полицейская смотрела на него таким взглядом, словно и правда так было. «Это полиция, а не спецслужбы. Мы работаем по-другому. Предложение, которое мы хотим вам сделать, требует сохранения секретности». «Допустим, я готов рассмотреть это предложение. Конечно же, в обмен на гарантии спокойного существования с сохранением моего нынешнего образа жизни. Я хочу видеться с дочерью, но сначала я должен знать, в чем дело». Она кивнула. «Вы познакомитесь с одним человеком. Он расскажет вам столько, сколько вам стоит знать, чтобы дать согласие на сотрудничество». «Хорошо», — он развел руками. «У меня есть время. Я никуда не тороплюсь». «Он не может прийти сюда». «О, так мне не придется провести в камере еще 43 часа?» — спросил он. «Окей. И где он?» «В тюрьме». Они ехали по городу маленькой немаркированной «Симкой». Примечание. «Симка» — французская автомобильная компания «Симка». «Société industrielle de mécanique et carrosserie automobile». С 1928 года выпускала автомобили «Симка», «Фиат». Конец примечания. Машину вел автопилот, который полицейская включила сразу же, как они выехали. Девушка сменила одежду на гражданскую. Обтягивающие белые брюки, белая водолазка и короткая коричневая куртка из синтетической кожи. Она молчала. Харпат чувствовал ее напряжение. «Было бы легче разговаривать, если бы я знал ваше имя», — сказал он, нарушая тишину. «Но мы не разговариваем». «Ну да». Он достал сигарету, передумал и посмотрел в окно. Приближался вечер. Не солнце, стоящее в зените, тускнело. Симка сбавила скорости и влилась в пробку на мосту Грота. Теперь их обгоняли даже велосипедисты, ехавшие по пешеходной дорожке, выступающей на несколько метров за край моста. Они бы сэкономили 20 минут, если бы не очередной ремонт Северного моста. Стресс постепенно отступал, уступая место сонливости. В таком темпе они доберутся до Бялоленки через час. Примечание. Бялоленка. Район Варшавы, расположенный в северной части города. Конец примечания. Он закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья, положив голову на подголовник. Шум кондиционера и десятка машин вокруг потихоньку стихал. Вместо сна пришел транс. Это иногда случалось, как будто мозг дал неточную команду. Харпат не прерывал транс, предпочитая подождать, пока он постепенно перейдет в сон. Это было даже приятно, как лежание в гамаке, как состояние невесомости. Ему снилась полицейская в кресле рядом. Он проснулся от толчка. Рассеянно огляделся вокруг, припоминая минувшие события. Небольшая симка, типично городской транспорт, плохо переносила неровности дорожного покрытия. Они миновали жилые дома Нового Бродна, остатки старого леса, окруженного горами нелегальных мусорных свалок, и несколькими десятками подозрительных мастерских. Они свернули на длинную аллею, в конце которой находились тюремные ворота. Девушка переписывалась по коммуникатору. Автопилот остановил машину в 50 метрах от ворот на островке с автоматом для пропусков и опустил окно. Из автоматов высунулся шар размером с кулак на эластичной трубке и заглянул внутрь салона. Он замер перед лицом девушки, затем перед Харпадом. Сканирование ID-чипа. Далее шар обследовал салон и вернулся в автомат. Блокировку сняли, и автопилот направил машину к воротам. Тяжелые створки начали раздвигаться. «Никогда не был в тюрьме», — сказал нюхач. Юдита посмотрела на него с выражением, говорившим, что это еще может измениться. Харпаду стало не по себе. Откуда он знает ее имя? Ведь она не представлялась. Или все-таки успела сказать? У него не было времени поразмыслить, автомобиль уже заехал на небольшую парковку. Ворота с грохотом закрылись, электрические затворы задвинулись и погасли предупреждающие оранжевые огоньки, до этого непрерывно мигавшие. От внешнего мира их отделяла сейчас 8-метровая стена с автоматической снайперской системой. Платформы для охранников были пусты. Главная аллея шла прямо до самого горизонта, где виднелось черное сияние. Там начинался барьер, так что стена была совершенно ненужной. Не солнце едва светило из-за облака, придавая ему вид клубковатый со спрятанной внутри красной лампочкой. «Вы идете?» Он повернулся. Юдита стояла у входа для посетителей и держала ладонь на сканере стеклянных дверей. Они вошли в просторный холл с бетонными нештукатуренными стенами. Невольный брутализм архитектуры. Они остановились перед толстой светящейся линией, нарисованной на полу в метре от турникета из бронированного стекла. Снова сканирование сетчатки. Стеклянный турникет открылся. Только когда они вошли, появился первый человек. Охранник предпенсионного возраста кивнул им и повел по лабиринту однотипных коридоров и стеклянных турникетов. Их целью было помещение без окон, мало напоминающее комнату свиданий. 2 на 3 метра, голые стены и несколько предметов, которые за неимением лучшего можно использовать как оружие. 3 стула, стол с пустой жестяной вазой, кровать и умывальник. «Эти камеры тоже сломаны?» Харпат указал на едва заметные на бетоне кнопки. «Это слезная комната», — пояснила девушка. «Заключенные тут встречаются со своими женами. Если хорошо себя ведут, встречи назначают чаще. А наш собеседник очень хорошо себя ведет». «Может, мне тогда лучше подождать в коридоре?» «Это единственное место в тюрьме, где можно разговаривать без регистрации», — ответила она, внезапно выпрямившись. Как палку проглотила, мелькнула в голове Харпада. Двери с тихим шипением раздвинулись, и в комнату зашел мужчина. «Никакой». На улице на такого типа никогда не обратишь внимания. Человек лет 50 с мышиными волосами, заурядным лицом и слегка округлившимся животиком. Оранжевая тюремная униформа напоминала кроем дешевый костюм. Выделиться из общей массы ему помогали только очки в устаревшей оправе и внимательный взгляд, которым он одарил посетителей. Юдита подбежала и обняла его. Карпат удивился, но старался сохранять невозмутимость. Мужчина высвободился из объятий девушки и протянул руку нюхачу. «Талинский. Харповский. Называйте меня Харпат». «Садитесь». Талинский пристально оглядел нюхача и положил на стол разукрашенный дискретор. Лишь когда 3 коммуникатора оказались внутри, он сказал: «Это вы должны нам помогать. Не вижу даже капли энтузиазма». «Потому что его нет». Харпат развел руками. «Сначала я должен узнать подробности. Например, что мы делаем в тюрьме?» «Это не секрет». Талинский улыбнулся. «Когда мой ПО перескочил за сотню, я сделал все, чтобы попасть сюда. Нет, я не пользовался ничьими услугами, чтобы определить его показатель. Просто в один день я начал замечать странные вещи и тут же понял, что началась провокация. В первый раз что-то меня задело, когда я увидел лежащую на тротуаре брошку. Она выглядела старой, еще до перемен, значит, ценная. Если бы я за ней наклонился, получил бы 0,5 пункта. Если бы спрятал в карман — 1 пункт. Конечно, это только аппроксимация. Я притворился, что не вижу ее. Через несколько часов в кафе я был свидетелем карманной кражи. Я сообщил в полицию. В тот же день вечером в паре метров от меня 3 бандитов напали на женщину. У них были ножи. Я позвонил в полицию, но не стал ей помогать. Подобный шаг стоил мне 5 пунктов. Я был уверен, что это результат деятельности провокации или политического оппонента. Сдать большинство тестов не составило труда, потому что я знал, как все работает. Я избегал мест, где можно было инсценировать ситуацию, с которой я бы не справился, как с нападением бандитов. Но этого было недостаточно. Я чувствовал, как затягивается петля. Это длилось, пока однажды передо мной не встал выбор, совесть или закон. Однако вместо выбора я сел в машину, отключил автопилот, систему безопасности и превысил скорость на 33 контрольных пункта. Такое нарушение стоило мне года тюрьмы. Лазейка в системе требует точности и весьма затратна для тех, кто к ней прибегает. Несмотря на то, что я здесь, я сохранил жизнь и получил год, чтобы спокойно все обдумать. Тут все понятно, поэтому легче соблюдать правила и гасить ПО. Провокации сюда нет доступа. Если вы знали, что это началось, то могли бы воспользоваться любой инструкцией воспрепятствования. Они доступны в сети. Это не поможет, если Гайя за кого-то взялась. Гайя не может взяться. Вы идеалист. Или наивный. Я здесь делаю все, что от меня ждут. И никто надо мной не издевается. Образцовое перевоспитание. Провокаторы, как я уже сказал, сюда не сунутся. У меня нет возможности получить травму, поэтому, согласно всем известным схемам, текущее значение ПО должно каждодневно уменьшаться на 0,5%. Легко посчитать, это дает мне каких-то 70 пунктов, как у невоспитанного подростка. Вы можете меня сейчас проверить? Это стоит 10 тысяч. Юдита вздохнула. Наше предложение не включает финансового вознаграждения. Я пошутил. Харпат подошел к кровати. «Мне понадобится несколько минут тишины». Не снимая куртки и обуви, он растянулся на простыне, закрыл глаза и дотронулся до утолщения за ухом. Транс пришел быстро. Харпат зашел в Гайя и сразу же остановился перед нужным профилем. Это с ним впервые. Случайность? Какое-то время он напряженно ожидал атаки неизвестного. Нет, он был тут один. Всегда был один. Медленно приблизился к записи, напоминающей табло с пульсирующим красным числом. 125. Красными были только цифры, а не все табло. Значит, провокация действительно не имела доступа в тюрьму. Почему он раньше об этом не задумывался? Профиль Талинского казался больше и обширнее других. Если внимательно присмотреться, то сходство с табло ослабевало. Он ни разу не отваживался дотронуться до записи. Никогда не терял времени на изучение деталей. Нет, это не интерфейс. Это его мозг создает такую иллюзию. Это как синестезия или осознанный сон, когда детали объекта проявляются, если сосредоточить на нем все внимание. На уровне подсознания он ощущал, что касаться записи опасно, что это может обнаружить его присутствие, как стакан, случайно разбитый вором. Раньше его всегда интересовал только показатель ПО, но тут было намного больше информации. Когда он на чем-то фокусировал зрение, данные увеличивались и открывались, словно элементы виртуального меню. Талинский родился 15 мая в Багровый год. У него был небольшой лишний вес и группа крови А с отрицательным резусом. Доступной информации было больше, гораздо больше. Где-то внутри двигались шестерни? Это только представление движения электронов в полупроводниках спрятанных серверов Гайя, становившееся здесь реальным. Он заметил кое-что интересное. От записи отходило много нематериальных нитей. Прикрепленные к элементам профиля, они изменяли высветленные показатели и где-то соприкасались с параметрами других людей. Харпат последовал вдоль одной из них и попал на профиль тюремного охранника по имени Король. От него тоже отходило несколько десятков связей. Харпат отступил и выбрал другую нить. Без труда попал по ней к записи Юдиты Талинской. Да, именно о ней он и подумал. Откуда он знал, что нужно выбрать именно эту нить? ПО-65. Хорошая девочка. Избегает проблем. хотя это эффект закона анонимности. Гайя не учитывает события, происходящие во время службы. Возраст 26, группа крови А, положительный резус, состояние счета. Тут было значительно больше данных, которые появлялись перед нюхачом. Запись уже абсолютно не напоминала табло. Она превратилась в пространственную конструкцию, в сложную структуру мелких элементов на угловатом, неравномерном куске стекла. От каждого элемента отходило несколько нитей. Он огляделся в зеленых внутренностях Гайя. Сейчас он четко видел, что они заполнены туго натянутыми нитями. Имеет ли это какое-то значение, или это только результат спущенного с поводка воображения? Встревоженный, он отступил. Лучше не играться с орудиями труда, благодаря которым зарабатываешь вполне приличные деньги. Он прервал транс. 125, сказал он, как только открыл глаза. Харпат сел на кровати. «Доказывает ли это, что Гайя взялась за вас?» «Это блок А для богатых и випов», — объяснил Талинский. «Мы платим за то, чтобы это место напоминало санаторий. Заключенных из других блоков мы видим через матовое стекло, за которым они больше похожи на тени. Если бы вы могли проверить моих сокамерников, сидящих тут уже несколько месяцев, вы бы обнаружили, что никто из них не приближается к сотне». «Могу», — подумал Харпат. «Достаточно представить необходимую нить». «Если вы правы», — сказал он вместо этого, «то дело может привлечь внимание Гайя и ко мне. Имейте в виду, что апеллирование к моему чувству справедливости, вере в высшие идеалы подобной хрени, не сработает. Если когда-то у меня и были задатки идеалиста, то я вылечился». Талинский повернулся на стуле и внимательно посмотрел на нюхача. «Гайя затягивает петлю на наших шеях», — медленно начал он. «Это практически неуловимый процесс, потому что медленный и постоянный. Люди должны оставлять все больше следов, притворяясь, что они другие. Вы сами понимаете, что это нехорошо». «Переходите к конкретике», — попросил Харпат. «Ладно, начнем сначала». «Вернемся к моменту, когда система начала работать в главной комендатуре полиции в кольце Варшава. Подобные системы работали уже в нескольких других городах. Гайя была спроектирована в диагностических целях, поэтому надзор за качеством внутренних процедур был необязателен. Программу установили на полицейском сервере. Она должна была помогать полиции контролировать бывших заключенных, которых психологи признали потенциальной опасностью для общества. Система анализировала все доступные данные их жизни, уделяя особое внимание событиям, которые могут привести к стойким психологическим травмам. Давно уже известно, что ребенок, которого регулярно бьют родители, во взрослой жизни охотнее будет применять насилие. Молодой человек, связавшийся с плохой компанией, навсегда останется уязвим перед определенными искушениями. Сначала пункты ПО за конкретные инциденты вводились сотрудниками вручную, но вскоре программе позволили самостоятельно их модифицировать. После интеграции Гайя с мониторингом города и частными сетями камер количество поступающих данных превысило возможности персонала. Люди тормозили и ограничивали искусственный интеллект. Тогда отменили человеческий оперативный надзор и оставили только случайный контроль. Это был момент, когда Гайя получила реальную власть, хотя никто ни о чем не догадывался. Это была одна из систем безопасности города, даже не самая важная. Мимер, программа, анализирующая язык тела, каждую неделю выявляла все больше преступлений. Ее минусом было время цифрового предвидения. Она могла предвидеть преступление с опережением на несколько минут или даже секунд. Быстро выяснилось, что соединение двух этих систем принесет только пользу. Сначала они сотрудничали, но не прошло и месяца, как Гайя поглотила прямолинейного мимера, воспринимая его просто как свой инструмент. В течение года все превентивные смарт-системы стали субпрограммами Гайя. На протяжении 5 лет подобные системы самостоятельно интегрировались и в других городах. Даже Манфред, управляющий уличным движением, стал частью Гайя. Благодаря обмену опытом значительно увеличилась точность показателя ПО. В какой-то момент мы осознали, что во всех городах действует одна общая Гайя. ПО стал очень динамичной переменной. Табличные данные больше не могли справляться со сложностью аналитических процессов, и под натиском общественного мнения, которое всегда оценило безопасность, Гайя была освобождена от обязанности хранить данные в понятном для людей виде. В кольцах, где власти не согласились с изменениями, они все равно наступили, неофициально. Реляционная база данных рассыпалась в хаотичную, на первый взгляд, контекстную базу, а дальше трансформировалась в динамичную структуру, которую человеческий разум не мог охватить. Это не восприняли как проблему, поскольку результаты были все лучше, а после перемен безопасность стала приоритетом. «А почему вы считаете это проблемой?» Харпат воспользовался короткой паузой. «Вроде бы все хорошо, и система работает исправно», — согласился Талинский. — Но где справедливость? Подсознательно мы ощущаем, что что-то не так. — Как по мне, так все нормально, — Нюхач развел руками. — Убийцы исчезают из города до того, как им придет в голову кого-то убить. Идеальное решение для здорового общества. — Не забывайте, что трусливая собака в неожиданной ситуации укусит первой. Запуганный человек стреляет быстрее, чем хладнокровный гангстер. Представьте себе двух соседей на одном этаже. Один — это милый, уязвимый человек, допустим, композитор. Второй — хам и деревенщина, не упускающий ни одного удобного случая, чтобы унизить слабого, завидуя его таланту. Грозный взгляд и брань не являются преступлением, но они вызывают у композитора ощущение угрозы. Хам тем временем тешит свое эго за счет соседа. Почти наверняка в этой игре хам не переступит границы физической неприкосновенности, и даже личность слабого соседа его не волнует. Он вспоминает про него только когда видит. В то время как разгоряченное воображение композитора, человека чувствительного, приведет к тому, что мелкие в сумме события перерастут в ранг угрозы его жизни. В этом случае именно композитор является потенциальным преступником, хотя вина за происходящее лежит на хаме. Ощущение угрозы побуждает нас принимать спонтанные решения, поэтому ПО композитора возрастет на много пунктов из-за одного соседства с хамом, в то время как ПО хама уменьшится, поскольку возможность психологического насилия над слабым будет предохранителем для его агрессии. Гайя не ликвидирует истинную причину потенциального преступления, а бьет в последний элемент причинно-следственной цепочки. Это всегда последний элемент, то есть потенциальный преступник. Гайя никогда не обращается к истокам проблемы. И никогда этого не делала, вплоть до вчерашнего дня, когда обнаружила, что человек, склоняющий кого-то к совершению преступления, и сам является преступником. «Вообще-то это старое правило. Называется подстрекательство». Юдита молча прислушалась к разговору, поглядывая на настенные часы. «Конечно, но подстрекательство к подстрекательству не является преступлением», — заметил Талинский. «Спросите себя, почему полиция заинтересовалась вами именно сегодня?» «Не только полиция. Я весь внимание. Позавчера...» В начале восьмого вечера произошла очередная существенная реконфигурация Гайя. Она происходит раз в несколько месяцев. Мы узнаем об этом по исключительной нагрузке в межкольцевой связи. На 12 минут трансфер возрос на несколько порядков. После этого сразу же произошла серия элиминаций. Исчезли люди, у которых раньше никто не подозревал ПО выше сотни. За несколько минут их ПО вырос до невероятных показателей. Не забывайте, что ПО касается только превентивности. Если вы кого-то убьете, то ваш ПО вырастет только когда Гайя посчитает, что вы можете убить снова. В некоторых случаях ПО убийцы снижается. За эти 12 минут эти люди не сделали ничего особенного. Возросла только точность определения ПО, и Гайя выполнила корректировку. Как вы только что убедились, мой ПО вырос. Я всегда задумывался... При каком показателе ПО появляются элиминаторы? Ответ на этот вопрос — это первое, что мы от вас ожидаем. Мы? Я руководил командой, работающей над созданием интерфейса для считывания базы данных Гайя. Харпат удивленно уставился на него. Вы работали над Прометеем? Не только я. Талинский смущенно улыбнулся. Команда была большой. Проект распался, когда многие из нас подверглись элиминации. Мы подозревали, что это преднамеренные деяния Гая, но кроме статистической аномалии не было никаких доказательств. В конце концов, что могло ей угрожать? Полиция, прокуратура, специальные службы — все были в ее власти. Цели, поставленные в начале ее создания, и дальше реализовывались, поскольку такое погружение в причинно-следственную иерархию служит увеличению эффективности превентивности. Последнее изменение доказало, что вся система имеет еще меньше общего со справедливостью в нашем понимании этого слова. Неожиданная реконфигурация случалась много раз, но наступившие изменения самые серьезные с Рубинного года, то есть за последние 3 года. Гайя разместила сама себя в собственной модели реальности. Это даже логично, поскольку у нее есть огромное влияние на всех людей. Сейчас берется во внимание и это влияние. ПО растет даже у людей, у которых не было происшествий, увеличивающих риск совершения преступления. Появилась категория катализаторов преступлений. Люди, само существование которых, сам способ их жизни, может провоцировать других на преступление. Хама накажут за издевательство над композитором? В новой версии Гая — да, хотя у него будет намного ниже показатель ПО, чем у его жертвы. Наказан будет чиновник, возвращающийся ночью через парк, поскольку он увеличивает вероятность нападения на него. Это перевернуло справедливость с ног на голову. Вы так не думаете? Возможно. Но я не думаю, что могу быть вам полезен. Я без понятия, как определить порог, после которого человека забирают элиминаторы. Вы не можете их просто спросить. «Они не знают», — пояснила Юдита. Харпат даже забыл о ее присутствии. «Они получают приказ и выполняют его. Они анонимны и выполняют анонимные приказы. Сам надзор, координирующий и контролирующий все службы, не имеет доступа к этим данным». Нюхач кивнул. «А что второе я должен сделать?» «Найти любого известного политика, который приближается к этому показателю», — сказал Талинский. «Ближе всего к порогу элиминации». «Я могу спросить, зачем вам это?» «Нет». «Почему меня это не удивляет?» «Вы, ребята, гребаные заговорщики!» «Если вам так угодно. Мы не хотим ничего менять силой. Мы хотим показать людям правду». «Вы правы, мы не одни, у нас есть специалисты, аналитики, нам не хватало только нюхача». «Вначале вы сказали, что Гая взялась за вас». «Это упрощенно. У Гая нет сознания, она не является существом согласно нашим определениям. Правильнее сказать, что у нее появилось что-то вроде инстинкта самосохранения. Изменения, произошедшие позавчера, могли бы предположить самосознание, но, по моему мнению, это что-то другое. Ход мыслей, если это можно сказать о Гае, выглядит примерно так. Я стою на страже закона, и это мой главный принцип. Каждый, кто угрожает мне, угрожает выполнению моих задач. Значит, он способствует нарушению закона. Я должна защитить закон, а значит, защитить себя. Звучит логично. Вот только теперь ПО каждого, кто попытается ограничить ее власть, даже абсолютно легально, автоматически подскочит вверх. Достаточно будет лишь критики или сомнений в смысле существования Гая. Достаточно пошутить над ней. Про попытку найти серверную даже не вспоминаю. Харпат поднялся, засунул руки в карманы и уставился в пол. «Хотите сказать, это ее злая воля?» «Нет, у Гая нет воли. Если вы разозлите рой ос, они будут жалить. Автоматика. А это означает большой соблазн манипуляций для политических оппонентов». «Но разве не такие же механизмы заработали в момент появления телевидения? Мир изменился. Политики, которые не смогли адаптироваться, исчезли». Харпат покачал головой. «Я не смогу обыскивать базу данных Гая таким способом». Он вспомнил про нити. «Нет, их лучше не трогать». «Я определяю показатель конкретного человека, только и всего. Я даже не знаю, как это делаю». «Наше предложение предполагает ваше сотрудничество», — медленно начала Юдита. «Если вы не выполните эти 2 задания, предложение перестанет быть актуальным. Кто-то может потребовать заплатить налоги и проверить другие сферы вашей жизни». Например, почему вы игнорируете выплату алиментов брошенной жене с ребенком?» Харпат стиснул зубы. «Я не бросал ее!» — рявкнул он. «И плачу значительно больше, чем те гроши, которые назначил бы суд!» «Но у вас нет счетов. Послушайте меня, если вы сделаете то, о чем мы просим, вы получите свидетельство 3 полицейских психологов, что являетесь идеальным отцом. Такое суд не сможет проигнорировать». Харпат посмотрел Юдите в глаза. Она моргнула и отвела взгляд, но это короткое мгновение позволило ему понять, что вся ее строгость — только поза, которая дается ей с трудом. Он потер лоб, нервно взвесил все «за» и «против». «Ладно», — ответил он спустя минуту. «Попробую. Шанс никакой, но я попробую. Мне нужно только немного времени, чтобы подумать, как к этому приступить». На лице Юдиты появилось выражение облегчения. «Сначала мы в любом случае должны вас обследовать», — заявила она, заметив его вопросительный взгляд, тут же добавила. «Мы не хотим, чтобы вы получили инсульт или инфаркт во время работы на нас». «Если бы вас этого еще вообще волновало», — подумал он, но кивнул. Зазвенел звонок, и Талинский посмотрел на часы, потом на двери. Через мгновение клацнул замок, матовая стеклянная плита стала прозрачной и отъехала вбок. «Время посещения — это единственный неподлежащий обсуждению вопрос», — пояснил он и подал нюхачу руку на прощание. Юдита крепко обняла Талинского. «Держись, дорогая», — прошептал он ей настолько громко, чтобы услышал Харпат. «Что с Марысей?» На свежем воздухе он почувствовал облегчение. Фонари, прикрепленные кверху бетонной стены, сменили ночь на день. Он пошел дальше и, задрав голову, посмотрел на сотни тысяч огоньков на Таллина и Вавера на противоположной стороне кольца Варшава. Примечание. На Таллин и Вавер, районы Варшавы. Конец примечания. Пульсирующие, светящиеся вены улиц, геометрические очертания жилых домов, темные пятна парков. 13 километров над его головой.